Глава 15. «Нет, пожалуйста, только не это!» Хотелось мне закричать в голос. «Не сейчас! И не от Эдуарда!» Муж подошел, наклонился и вдохнул воздух. «Не похоже, чтобы она носила моего ребенка», — мрачно произнес муж. «Она слишком слабая, чтобы зачать от меня». «А чей же еще может ребенок?» — всплеснула руками мать Эдуарда. «Леди Равена, ужин подавать?» — невозмутимо спросил дворецкий. «Подожди ты со своим ужином!» — отмахнулась от него баронесса Райвоса. Дворецкий вышел, тихо прикрыв дверь за собой. «Эдуард, мне не нравится твое отношение к жене. Ты сам выбрал Алисию, тебя не принуждали к женитьбе». «Не сейчас, мама», — раздраженно ответил Эдуард, не сводя с меня взгляда. «Избавь меня от своих нотаций. Мне нужно, чтобы ты пожила в моем доме, а не отравляла мне жизнь поучениями». От его голоса все внутри сжалось от страха. Распахнула глаза, чтобы встретиться с его мрачным, тягучим взглядом, в котором я увязла, как в трясине. Я прокашлялась, в голосе сухо говорить тяжело. «Простите меня». Эдуард встал, не говоря ни слова, отвернулся, направившись к столу. «Ничего страшного, моя милая», — ласково произнесла леди Равена. Прикрыв глаза, я пыталась собраться силами, чтобы встать. «Эдуард, не стой столбом, помоги жене подняться», — повелительно произнесла свекровь. «Может, не такая уж она и страшная», — подумала я. «Время покажет, нужно вести себя так, как обычно». Так и не дождавшись помощи мужа, я перевернулась на четвереньки и доползла до кресла. Голова тяжелая и кружится, глаза болят, но я прилепила к губам улыбку и, опираясь на кресло, медленно поднялась. «Завтра придет доктор и осмотрит тебя», — заявил муж. «Зачем? Со мной все в порядке», — заверила я его, испуганно хлопая глазами. «Как сказал Вейнард? Курица? Да я и есть настоящая испуганная курица. Не стоит тратиться на доктора». Эдуард удовлетворенно улыбнулся, и я позволила себе немного расслабиться. «Раз ты так считаешь, то действительно не стоит», — отозвался он, усаживаясь во главе стола. «А вам, матушка, не следует вмешиваться в наши отношения». Я посмотрела на Равену баронессу Райвоса. Красивая, но не той хищной красотой, присущей ее сыну, а утонченной. Она похожа на изысканную статуэтку, ее глаза, несмотря на возраст, были ярко-синими. Черные волосы, собранные в модную прическу со шпильками, украшенными крупными сапфирами. Закрытое платье насыщенного синего цвета с брошью в виде волчьей головы. Она подошла и с теплой улыбкой протянула мне руку. «Пойдем, милая», — ласково сказала она. «Мой сын забыл правила хорошего тона». Взгляд, полный укора, остановился на Эдуарде, которого недовольство матери волновало чуть больше, чем мое. «Мильтон, вели подать ужин», — рявкнул он на дворецкого. Эдуард разозлился, и я шмыгнула на свое место, не забыв отодвинуть стул его матери. Мэгги внесла ножки ягненка, картофельное пюре, запеченные овощи и ароматный хлеб, который я научилась разогревать так, что казалось, его только что вытащили из печи. На стол подали три вида сыра – овечий, козий и из коровьего молока. Эдуард не любил ничего, кроме мяса и овощей. Но тут и слова не произнес. Баронесса взглянула на нахмуренное лицо своего сына и воскликнула преувеличенно восторженно. «Дорогая! Моя душевная благодарность за столь изысканные блюда. Ножки ягненка я обожаю». Зная вкусы своего сына, леди Равена поспешила погасить вулкан его недовольства. «Давно ли?» – буркнул Эдуард, разгадав намерение матери, но не поднимая скандал. «С недавних пор, знаешь ли». Она мило улыбнулась и продолжила. «Мой желудок не в состоянии переваривать бараньи ноги, хоть они и хороши». Эдуард бросил на меня тяжелый взгляд, но ничего не сказал, принимаясь за еду. Я мысленно вознесла молитву за то, что на этот раз все обошлось. Алисе, ваше бракосочетание с моим сыном было столь стремительным, что нам не представилась возможность познакомиться. Пытается поддерживать беседу леди Равена. Я лишь вежливо улыбаюсь, а у самой кусок в горло не лезет. «Почему вы не едите?» – спрашивает она меня. «От волнения, видимо», – тихо произношу я, отправляя в рот кусочек мяса. «Слишком волнительно встретиться с матушкой мужа и так оплошать. Надеюсь, что вы меня извините, я с утра в хлопотах по поводу вашего приезда». «Чтобы подготовиться, времени было предостаточно», — сурово сдвинув брови, проговорила она и со значением посмотрела на сына. «Значит, он рассказал матери, то я неумелая хозяйка, не могу вести дом и приглядывать за слугами». От стыда кровь бросилась к лицу. «Я узнала о вашем приезде вчера вечером», — ответила я. Недолго думая, решила, что лучше я получу наказание от Эдуарда, чем его мать составит обо мне плохое мнение. Мне с ней еще готовиться к щедринам. «Эдуард!» Она это произнесла тоном, полным укоризны, что сразу стало понятно, что она думает о поступке своего сына. А он, в свою очередь, бросил злобный взгляд на меня. «У хорошей хозяйки всегда все должно быть готово к приезду гостей», ответил он, приступая к пирогу с клюквой. «Откуда ты понабрался этакой дичи?» – удивленно спросила она, не надеясь на ответ. «У нас в семье так не было заведено». С тех самых пор, как погиб отец, матушка наделила его качествами святого, – усмехнулся Эдуард, впервые рассказывая мне о своей семье, пусть и крохе. «Твой отец был замечательным человеком», – влюбленно произнесла она. «Хорошо, что ты это поняла после его смерти», — примирительно ответил Эдуард, силой сжимая вилку в руке. «А как умер барон Райвоса?» — решилась я задать вопрос, не глядя на мужа. «Он свернул себе шею, когда его лошадь не смогла взять барьер», — печально сказала свекровь. «Несчастный случай. А ведь он был лучшим наездником в округе. Такая потеря для нас». Эдуард мрачно улыбнулся, а в глазах у него полыхало пламя ненависти. Я вздрогнула. На кого она направлена, я не знала, лишь молилась, чтобы не на меня. «Несомненно», — сказала я, — «примите мои соболезнования». Почувствовав, что один несчастный кусочек ягненка просится на выход, я, зажав рот рукой, выскочила из-за стола под вопросительным взглядом мужа.